то есть не само их прибытие, а первую встречу с Федотьей и Артемием, случившуюся на второй или третий день после ее приезда на последние школьные каникулы. Еще когда они со Степаном Тихомиловым спускались с холмов в Романовку, тот сказал ей: «А у нас новые жители объявились». «А кто ж такие?» — спросила Катя, все еще раздумывая, как же ей теперь называть Степана. «А этот последний кулацкий выродок Пилюгин Артемий со своей матерью, со всем своим семейством прибыл. Я отговаривал твоего отца пускать их сюда, а он не за утенка, дескать, мы дрались с ними». Кто такие Пилюгины, Катя знала, но при чем тут какой-то утенок, не поняла, а переспросить не решилась. А через день или два и повстречалась с приезжими. Она пошла поутру за водой на речку, по переулку, ведущему к проруби, ковыляла навстречу незнакомая сгорбленная старуха с костылем. Потом остановилась и стала ждать ее. «Чего вам?» — спросила Катя, догадываясь, кто перед ней. Переулок был заснеженный, едва-едва двоим разойтись, но чтобы это сделать, кто-то должен был посторониться. «Это ты, что ли, Катюха-то Афанасьева?» — спросила старуха ласково и дружелюбно. «Ну, я», — ответила Катя. Она сняла с плеч коромысла, в другую руку взяла оба ведра, так удобнее было обойти старуху. Но в это время из калитки ближней усадьбы вышел человек в полушубке и мохнатой из какого-то нездешнего меха шапке. И еще издали спросил: «С кем это ты, мать?» Старуха не ответила, все стояла и разглядывала Катю маленькими усохшими глазами. Голос ее был ласковый, а вот в глазах горели холодные колючие искорки, неприятно покалывали. А когда человек в мохнатой шапке подошел, Катя увидела, что это молодой, примерно ровесник Степана, мужик. Глаза у него, как у матери, маленькие и острые, но в отличие от старухиных угодливые. Плечи узкие и покатые, а нос крупный, скулы угловатые, тяжелые. «Видел, Артемушка, каковая старшая дочь-то Данилки?» — проговорила старуха тем же голосом. «Экка вымахала в красавицу! Погляди, погляди!» «Доброго здоровья! Утро добренькое!» — дважды поздоровался Артемий Пилюгин. Стоял он прямо и недвижимо, но Кате показалось, что он дважды поклонился. Видно, оттого показалось, что уж слишком заискивающим был голос. «А мы вот, значит, вернулись, поскольку родимые места. И отец его, Артемушки, тут на Романовском кладбище погребен», — добавила Федотья. Потом несколько мгновений они стояли друг против друга, молча и неловко. Наконец Артемий первым шагнул в сторону, и старуха потянул за плечо: «Дай, мать, дорогу-то человеку». И знала Катя, когда померк, потух навсегда веселый свет в глазах Степана. Из Алтайской тайги, как сообщили ему о смерти Ксении, он прискакал полоумным, ворвался черный и страшный к ним в дом. «Как? Как?» — застонал он, хватаясь, чтобы не упасть за плечи отца. «Теперь и гадай, как!» — виновато и тоскливо проговорил отец. «Угорела хворая, а мы не доглядели, хотя всяко на деревне судачит». «Кто? Что? Как?» — трижды прокричал Степан голосом, от которого у Кати по всему телу посыпались мурашки. И тут отец жестко воскликнул: «Образумся, Степан! Крошево и дурак накрошить может. Всякие разговоры да предположения к делу не пришьешь». Степан все еще держался за плечо отца, а тут ноги его стали подламываться, рука с плеча соскользнула, и он начал тяжело сползать вниз. Отец подхватил его, не довел, а дотащил до голубчика, усадил. Степан привалился плечом к печке, прижался к ней головой в шапке и начал подвывать, как сиротливый щенок. Кате стало страшно.